это легко устроить. Достаточно захотеть уйти, чтобы Паклен приказал остаться. Что у вас за дело? Речь идет об одной мелочи, непонятной и весьма любопытной. Думаю, Паклен вышвырнет меня вон, раньше, чем поймет всю ее важность. Он ничего не смыслит в запутанных делах. Лонкито снял трубку. Комиссар? Да, знаю, много работы. Но у меня в коридоре один странный тип, который требует встречи с вами. Нет, легче его принять. За словом в карман не лезет. Довольно подозрительный. Да, камера, он про нее говорил. Может, на неприятности нарывается, может, придуривается, но лучше вы его сами отправьте. Это получится, у него даже документов нет. Хорошо, сейчас приведу. Лонкито взял документы Кельвелера и сунул в карман. Идем. Я вас слегка втолкну к нему в кабинет для достоверности. Ради бога. Лонкито скорее швырнул, нежели завел Кельвелера в кабинет комиссара. Луи поморщился, от достоверности у него заболела нога. Вот он, мсье комиссар, документов нет. Имя меняет каждые 2 минуты. Гранвиль, Гравилье. На выбор. Я вас оставлю. Вы куда, Лонкито? Спросил комиссар. Голос у него был хриплый, взгляд быстрый, худое лицо собой, не дурен, если бы не отталкивающий рот, который Луи хорошо помнил. Луи достал бутерброд, и крошки посыпались на пол. Пойду выпью кофе, комиссар, с вашего позволения. Я очень устал. Останьтесь здесь, Лонкито. Слушаюсь, мсье комиссар. Комиссар Паклен поглядел на Луи, не предлагая ему сесть. Луи посадил Бюфо на свободный стул. Комиссар все видел, но промолчал. Паклен не так прост. Его не выведешь из себя, усадив жабу на стул. Ну что, приятель, заваруху решил устроить? Возможно. Фамилия, имя, гражданство, род занятий? Гранвиль Луи, француз? Нет. Чего нет? Занятий больше нет. Что за игру вы затеяли? Я не затеваю игр. Я пришел, потому что это главный комиссариат, вот и все. И что дальше? Вам судить? Меня беспокоит одна находка. Я подумал, что будет правильно рассказать вам о ней. Ни в чем другом меня подозревать не стоит. Я буду подозревать вас, когда сочту это нужным. Почему вы не оставили заявление у одного из моих подчиненных? Они бы не придали этому значения. Чему? Луи положил бутерброд прямо на стол комиссара и, не спеша порылся в карманах, достал оттуда скомканную газету и медленно развернул ее перед Пакленом. «Осторожно», — предупредил он, — «оно воняет». Паклен наклонился над предметом. «Что это за дрянь?» «Именно этот вопрос я и задал себе, когда ее нашел». «У вас привычка подбирать всякие отбросы и относить в полицию?» «Я исполняю свой долг, Паклен, долг гражданина. Меня следует называть мсье комиссар, и вы это знаете». Ваши провокации смехотворны и гнусны. Так что это за дрянь? Вы видите это так же хорошо, как я. Это кость. Паклен ниже склонился над газетой. Рыжеватый кусочек был обглодан, чем-то разъеден и покрыт множеством булавочных вмятин. Комиссар знал, как выглядят кости, но этот мужик явно издевается. Это не кость. Что вы затеваете? Я серьезно, комиссар. Я считаю, что это кость. И притом человеческая. Согласен, что распознать ее трудно, она слишком мала. Но я сразу подумал, что это кость. Поэтому и пришел узнать, дадите ли вы ход делу. Не было ли заявлено о чьем-нибудь исчезновении в квартале. Я нашел ее на площади Контраскарп. Потому что, как видите, могло быть совершено преступление, раз есть эта кость. «Приятель, я за время службы повидал много костей», — сказал Паклен, повышая тон. «Обгорелых, раздробленных, обожженных». «И это не кость человека, говорю вам!» Паклен взял находку в свою широкую ладонь и протянул Кельвелеру. «Взвесьте ее! Она полая, легкая, как воздух! Кость должна быть тяжелее! Можете забрать!» «Я знаю! Я взвешивал! Но предосторожности ради надо проверить! Небольшой анализ! Заключение!» Паклен покачнулся, взъерошил рукой светлую шевелюру. Честное слово, он был бы красив, если бы не этот отвратительный присыщенный рот. «Понимаю», — сказал он, — «пытаетесь меня подставить, Гранвиль, или как вас там? Заставить меня завести пустяковое дело, выставить на посмешище и написать об этом в газетах, прищучить легавого? Зря стараетесь, приятель. Глупая провокация, жаба, маленькая тайна, большой фарс, гротеск, водевиль. Поищите другой способ». «Вы не первый и не последний, кто пытается меня достать. а я по-прежнему у руля, вам ясно? Я настаиваю, комиссар. Я хочу знать, не было ли заявлений о пропаже людей в округе. Недавно, вчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце. Я бы поставил на вчера или позавчера. К вашему сожалению, все спокойно. Может, о пропавшем еще не заявили? Люди порой медлят. Придется снова зайти на будущей неделе узнать. Еще чего? Может, хотите заглянуть в наши отчеты? Почему бы и нет? Кельвелер пожал плечами. Он снова скомкал газету и сунул ее в карман. Значит, вы решительно отказываетесь? Вас это не интересует? Знаете, Паклен, по-моему, вы проявляете халатность. Довольно. Паклен вскочил с места. Кельвелер улыбнулся. Наконец-то комиссар начал терять терпение. «Ланкето, запри его в камеру», — приказал Паклен, — «и выбей из него фамилию». «Ну нет», — сказал Кельвелер, — «никаких камер, это невозможно. Я вечером занят, иду на ужин». «В камеру», — повторил Паклен, махнув рукой Ланкето. Ланкето встал. «Вы позволите?» — спросил Кельвелер. «Я позвоню жене, чтобы предупредить». «Нет уж, Паклен, это мое право». Не дожидаясь ответа, Кельвелер схватил телефон и набрал номер. «Пост 229, пожалуйста. Да, лично и срочно. Звонит Людвиг». Присев бочком на стол Паклена, Луи смотрел на комиссара, который вскочил и оперся о стол кулаками. «Красивые руки. Жаль, рот все портит». «Моя жена очень занята», — пояснил Луи. «Придется подождать». «А, нет, вот она. Жан-Жак? Это Людвиг. Слушай, у меня тут небольшое недоразумение с комиссаром Пакленом из 5-го округа». «Да, с ним. Он хочет отправить меня в обезьянник за то, что я зашел узнать насчет пропажи людей в квартале». «Да, я тебе объясню. Уладь это, будь другом». «Хорошо, передаю трубку». Луи любезно протянул трубку комиссару. «Это вас комиссар из Министерства внутренних дел, Жан-Жак Сорель». Пока Паклен брал трубку, Луи стряхнул крошки и сунул бифо в карман. Комиссар выслушал, сказал несколько слов и медленно положил трубку на место.